Обрывки воспоминаний. Однажды в ярости Бог совершил чудовищную глупость. Хлопает дверь. С этого начинается воспоминание. Он мысленно пересматривает эту сцену несколько раз, снова слышит, как хлопает дверь опять и опять, надеясь заметить какую-нибудь подробность, которая вызовет новый виток воспоминаний. Кто хлопает дверью? Он сам? Нет. Он наблюдает со стороны, значит, кто-то другой. Дальше. Дверью хлопают очень сильно. В гневе? Да, воспоминания становятся четче. Бог вне себя от гнева, это он хлопает дверью. Что же рассердило Бога? Он не помнит. Дальше. Надо действовать последовательно, разрешая вопросы один за другим. Когда Бог хлопнул дверью, приходя или уходя? Ответ напрашивался сам, уходя. Да, теперь он ясно помнит. День, когда дверь захлопнулась, стал днем их разрыва, и после этого жизнь уже не была прежней. Дальше. Куда ушел Бог? Вышел ли он откуда-то или, наоборот, вошел куда-то? Этого он не помнит. И, однако, чувствует, что это самое главное. Ему надо абсолютно точно знать, что находится за этой дверью. Дальше. Нужно подойти к воспоминанию с другого конца. Где он? Один находится сейчас. Ответ опять-таки очевиден — в доме. Едва у него возникла эта мысль, как за ней потянулись образы. Осколки стекла на полу, разбитые зеркала и окна, разбросанные по полу ложки. Даже вода отключена. Почему? Что здесь произошло? Он должен открыть дверь. Сейчас он откроет дверь, он открывает дверь. Ничего. По другую сторону двери, там, куда ушел Бог, насколько хватает взгляда, нет ничего, кроме неба. Небо без земли. Расколотый мир. На этом воспоминание заканчивается. «Нотабене, обуздывай свою силу». Кто произнес эти слова и что они означают?